Трипура, буквально трехградие, есть не что иное, как тройственная луна, аналогичная греческой тройственной Гекате, то есть состоящая из физической и эфирной луны, а также из восьмой сферы. Энергетически Трипуру Бхайрави помещают в треугольник на изображении Муладхара чакры, но указывают, что это не актуальность, а потенциальность данной первой чакры. Другими словами, это восьмая в кавычках «атала» чакра, которая предшествует Муладхара чакре, но которая в теле человека соседствует со второй лунной семенной чакрой Сватхистаной. Все это говорит за то, что девятка Трипуры Бхайрави связана с местом безвозврата, местом уничтожения и накопления дурного. Задача умершего человека в период отслаивания низшего астрального тела, что продолжается в общем случае с 9 по 40 день, не быть втянутым вместе с низшим астралом в области этой восьмой сферы. Именно в этот период в посмертном существовании человека происходит главная борьба за жизнь. В дыхательной пранаяме девятка проявляется чисто физиологически. Как отмечает Хариш Джохари, цитата, «Работа ноздрей у каждого человека непосредственно связана с лунными циклами. Попеременно в человеке для дыхания лучше приоткрывается то левая, то правая ноздря. При растущей луне доминирует ли лунная левая ноздря, а при убывающей – солнечная. При растущей луне левая ноздря открывает день в 9 из 15 дней цикла, а 6 дней начинаются при работающей правой ноздре. Сходным образом активность правой ноздри знаменует начало 9 дней нисходящего цикла из 15. На восходе после ночи полнолуния начинается цикл убывания луны, и в момент восхода ведущей является правая ноздря. Она остается доминирующей без малого 3 дня, после чего активность на 3 дня переходит к левой ноздре. Аналогичным образом цикл растущей луны начинается в ночь новолуния. Левая ноздря становится ведущей на восходе и доминирует в течение 3 дней, после чего каждые 3 дня ноздри перемежаются в своей активности. Конец цитаты. 30 лунных дней соответствует 29,5 солнечным. Активность ноздрей устанавливается простым способом с помощью зеркальца, на которое необходимо подышать. Для правильных показаний у испытуемого должна быть ненарушенная ритмика организма, и он должен быть здоров. Полушария мозга, будучи связаны с активизацией ноздрей, также подчинены вышеуказанной цикличности. При активности правой ноздри активно левое полушарие и наоборот. В результате оказывается, что перед новолунием, то есть в период пика черной луны, активно левое полушарие мозга, обеспечивающее формально-логическое мышление, которое в свою очередь непосредственно связано с низшим астральным принципом камаманасом, с низшей личностью, самостью человека. В большинстве древних традиций хорошо было известно, что в черную луну в человеке просыпается самое наихудшее, так сказать, демоническое. В нумерологии в десятиличной системе девятка отличается от прочих цифр двумя характерными особенностями. 9, умноженное на любое число, кроме нуля, дает результат, при сложении цифр которого всегда получается 9. 9 плюс 5 – 45. 4 плюс 5 – 9. И любое число, сложенное с девяткой, дает результат, при сложении цифр которого всегда получается это же число. 9 плюс 6 равняется 15. 1 плюс 5 равняется 6. Иными словами, налицо феномен зеркала, где в качестве отражения выступает девятка. Зеркало, отраженное в зеркале любое количество раз, даст все то же зеркало, и число, отраженное в зеркале, равно самому себе. Подлунный астральный план, который на древе Сефирот обозначен девятой сефирой Иесот, выступает зеркальным отображением эмоциональной жизни на Земле. В человеке таковым отражателем выступает эфирный двойник линга-шарира, девятиголовая гидра. Множественная девятка 99 или 999, 9000 или 99999 и так далее в ведической литературе символизирует Сатурн, то есть смерть на всех планах.